Третья дорожка первой кассеты. Творчество Кавабаты натолкнуло Федоренко и на размышления об основах японского эстетизма. В художественном опыте Кавабаты ясно прослеживается влияние эстетических воззрений дзен, основанных на внутреннем созерцании. Дзен значит выявить все свои духовные силы и вступить в пределы «не я», пережить целостность мира. Состояние дзен достигается медитацией, сидя в надлежащей позе, сосредоточить духовные силы на одном и обрести познание. Федоренко последовательно развивает уже на новом материале мысли, высказанные им в предыдущей его книге «Японские записки». Словно выверяет и уточняет прежние впечатления, создавая глубокую и продуманную картину современной, тесно связанной с традициями японской действительности. Несколько под иным углом зрения смотрит на Японию Овчинников, автор оригинальной очерковой книги «Ветка сакуры». Собственные впечатления журналиста как бы подкрепляются соседством разнообразнейших материалов – исследовательских, художественных, старых и современных, и все это в совокупности создает образ многоликой Японии, которая только постепенно, отдельными сторонами своими, открывается заезжему наблюдателю. Особенно ценной в плане интересующих нас вопросов представляется работа Арутюнова и Светлова «Старые и новые боги Японии». Авторы, в доступной для широкого читателя форме, излагая историю развития и функционирования основных японских религий, красочно повествуют о различных сторонах японской национальной психологии. Это в значительной степени удается им благодаря личному знакомству со страной, непосредственным наблюдением, вынесенным из путешествий по Японии. Размышления и суждения Арутюнова и Светлова помогли авторам настоящей книги полнее представить систему социальной регуляции поведения японцев, которая освещена во второй главе. Книга Светлова «Путь богов» дала возможность уточнить имеющиеся у нас точки зрения на японский синтоизм. Автор развертывает панораму синто в японской истории. Он показывает истоки религии, прослеживает ее становление и закрепление в качестве идеологии японского государства. В книге приводятся многочисленные факты синтоистских обрядов. Читатель узнает, что японец на протяжении своей жизни постоянно обращается к помощи синтоистских божеств. В храмы люди приходят, чтобы подвергнуть себя обряду очищения. Синто для Японии – это не просто религия, а образ жизни. Заметный вклад в исследование проблематики психологии японцев внесла книга Королева «Вопросы энтопсихологии в работах зарубежных авторов». По существу, это первый в советской литературе опыт систематизированного критического анализа существенных вопросов зарубежной этнопсихологии и, в частности, исследований о японском национальном характере. Королев проделал кропотливую работу по отбору наиболее ценных научных материалов, проанализировал основные зарубежные направления этнопсихологических исследований. Наряду с этим книга содержит интересные положения, важные для раскрытия проблемы японской этнической общности. В частности, нами были учтены приводимые автором доказательства того, что психический склад конкретной нации представляет собой совокупность ряда природно-биологических факторов и накопленных за длительный исторический период преемственно передаваемых особенностей. Следует упомянуть также и о книге Латышева «Япония наших дней», в которой представлена развернутая картина социальных процессов современной Японии. Обильный фактический материал – вот тот фон, на котором воссоздаются политические и бытовые сцены японской действительности периода превращения Японии в один из трех капиталистических центров мирового экономического соперничества. В книге прослеживается влияние научно-технической революции на возникновение и распространение в Японии так называемой массовой культуры – телевидения, комиксов, рекламы, кинобоевиков – всего, что создает в Японии атмосферу западности –